Глава 8. Евангелина. Мне снилось мрачное хранилище под зловещим номером 13, который горел на двери, исторгая алые языки пламени. Я словно в ад вошла, переступив порог. Только жарко почему-то там не было, скорее наоборот. Каждый шаг отдавался гулким эхом, хотя я двигалась босиком. Да и одежды нормальной на мне тоже не было. Одна только рубашка, доходившая почти до колен, мужская, а под ней ничего. Тонкая ткань, словно единственная, но от чего-то очень надежная защита, прятала ногое тело. Все было странным, тревожным, пугающим, но я упрямо продолжала идти туда, где меня ждал человек-тень. Вот темный провал между рядами. Высокая стена с металлическими ящичками и силуэт, рядом с которым открыта ячейка с номером 317. Открыв глаза, прошептала я в темноту не жуткого хранилища, а моей родной спальни. Сон как рукой сняло. Я продолжала лежать, комкая и без того скрученное одеяло, и смотреть в потолок, силясь вспомнить остальные цифры злосчастного номера. Все это могло быть моей фантазией, созданной подсознанием на основе воспоминания, которое пытался извлечь из недр памяти Иоши. Могло, да, но ведь и очередным кусочком пазла мой сон тоже мог быть. Требовалось срочно поделиться им с кем-то, вот прямо сейчас. Скатившись с кровати, я разбудила Уржика, проверяя время. Было около 3 часов ночи. Вчера, вопреки 2 чашкам крепкого кофе, я отрубилась рано. Усталость взяла свое, и никакие природные энергетики не смогли этому помешать. Но вместо того, чтобы благополучно проспать до утра, я вскочила посреди ночи. И что теперь делать? Сестру будить или лучше ее наставника? Позвонить господину Рейну хотелось до зуда в пальцах. Вдруг эти 3 цифры, что я увидела во сне, помогут ему найти преступника? С другой стороны, моя информация могла лишь еще больше все запутать. Ведь ставить палки в колеса официальному расследованию, делясь данными, полученными из сновидения, глупо. Побродив туда-сюда по комнате, я все же решила сначала посоветоваться с Крис, даже если для этого придется облить ее холодной водой или пощекотать пятки. Ведь иначе сестренка может и не проснуться. Каждая побудка у нас приключение. С чего бы этой быть другой? Прокравшись на цыпочках в прихожую, я остановилась, ощутив что-то странное. Неплохое, нехорошее, просто странное, а еще странно знакомое. Даже ущипнула себя, желая убедиться, что не попала в матрешку сна, когда одни ночные грезы плавно переходят в другие, и каждый раз кажется, что ты уже бодрствуешь». Очередного пробуждения не случилось. Я по-прежнему стояла возле комнаты сестры и медлила, хотя давно пора было открыть дверь. Решительно надавив на ручку, я переступила порог и снова застыла. Сестра лежала на разобранном диване в окружении звезд, транслируемых в комнате мини-голографером, который был по совместительству и обычным ночником тоже, смотря какой режим на нем выставлен. Крис спала. Ее длинные волосы разметались по подушке, прикрытая покрывалом грудь мерно вздымалась, а с губ время от времени слетало что-то неразборчивое. Кай, край, король, кроль или, может быть, кролик? Я не поняла. Наверное, ей что-то снилось, возможно, даже хорошее, но меня потрясло другое. Я смотрела на сестру и чувствовала кристалл. Еще более необычный и прекрасный, нежели тот каменный цветок, что остался в пещере с герангами. Ее 3-цветная метка светилась и как будто пульсировала, вызывая эту стойкую ассоциацию. По лицу и телу от нее бежали мерцающие нити, точно энергетические ручейки, отчего вся Кристина источала свет. Это выглядело совершенно нереально. И я вновь задумалась о реверсных сновидениях, но проснуться повторно никак не получалось. «Крис?» — позвала, совладав с удивлением. «Милая, очнись!» — произнесла чуть громче. Голос предал, руки задрожали. А сестра продолжала нежиться в объятиях Морфея, не имея ни малейшего понятия, что с ней творится. «Крис!» — рявкнула я, совладав с собственными страхами. «Пожар!» Получилось громко, звонко и с очередным вырубанием пробок. Надеюсь, только в квартире, а не во всем здании. Голографер погас, и я тоже зажмурилась, рефлекторно. Когда же открыла глаза, часто моргая и привыкла к темноте, никаких световых эффектов на сестре больше не было. Неужто показалось? После передоза снотворного, непонятного укола и телепатической атаки Иоши на мой бедный мозг любые глюки возможны. «А?» Сестра села, подтянув повыше покрывало. «Где горит? Что? Ева?» Возмутилась она, обнаружив, что ничего нигде не горит, и даже ее звездный ночник потух. «Прости», — прошептала я, нервно улыбнувшись. «Хорошо, что не запела, поддавшись наваждению. А то сестра очнулась бы сегодня от холодящего душу воя, а не от моего крика, тоже, впрочем, холодящего душу. Просыпаться, думая, что случился пожар, так себе удовольствие». «Ты чего такая загадочная?» — подобрала подходящее слово Крис. «Кошмар приснился», — призналась я. «Осталось только понять, метаморфозы, происходящую с нею, это была часть моего кошмара или что-то из совсем другой оперы?» Меня снова потянуло связаться с господином Рейном, но я напомнила себе, что сейчас середина ночи, а он, если вспомнить их разговор с моим отцом, в это время спит. Да и не очень-то хотелось мне, чтобы безопасник решил, будто я выдумываю разные нелепицы в поисках встречи с ним. Помнится, он уже подозревал меня в желании его потрогать. Теперь обвинит в стремлении увидеть. Нет уж, не буду ему звонить и писать тоже не буду. И чего замолчал-то? Сестра встала, кутаясь в покрывало, так как спала топлес. Ей вечно было жарко, и потому она предпочитала легкий плед теплому одеялу, под которым обычно спала я. Справедливости ради замечу, что и температуру в комнате она выставляла на ночь куда более высокую, нежели я. Что за кошмар? «Джет опять приходил второй шанс спросить», — зевнув, поинтересовалась Крис. Я скривилась, не оценив шутку. Номер ячейки видела, возле которой крутилась тень, точнее, часть номера. «Ух ты!» Глаза сестренки загорелись азартом. «И что делать будем? Попросим папу отвезти нас туда, чтобы выяснить содержание этого ящика?» «Крис!» — простонала я. «Ты неисправима! А что такого?» «Должны же мы все проверить, прежде чем докладывать учителю», — заявила она. «Ну хорошо, я завтра расскажу папе, а он проверит. Если это был не просто сон, а осколок потерянного воспоминания, передаст информацию, куда требуется». «Понятно», — сестра вздохнула, напоминая сейчас ребенка, у которого отобрали вожделенную игрушку, сперва ею поманив. «А чего кошмарного-то было? Ты тень во сне разглядела? Это монстр какой-нибудь, да?» Начала на ходу придумывать она. «Химера? Или, может, квазиволк?» «Не разглядела», — остудила я ее пыл. «Но все равно было жутко, словно в фильм ужасов попала». «Бывает такое, угу», — сознанием дела заявила сестра. «У меня часто. А время... Ой, еще только три!» Обрадовалась она, почесав одной рукой затылок. Второй Крис придерживала свою импровизированную тогу, чтобы не сваливалась. «Хочешь, вместе сегодня ляжем? Вдвоем кошмарики не страшны». «Хочу», — улыбнулась я, глядя на нее, такую милую, родную, растрепанную и совсем не светящуюся. Точно галлюцинация была. «Может, все-таки рассказать ей про мое странное видение? Или лучше пока не надо? А то чего доброго напугаю и ее тоже. Будем вместе сидеть до утра и бояться, пока не придет папа и не скажет, что у меня с головушкой не все ладно после общения с инопланетным гуру». «Тащи тогда свое одеяло», — обрадовалась Крис. «А я пока майку надену». Она принялась шарить в раздвижном шкафу, в котором давно пора было навести порядок. Но это ее территория, и порядок у нее тут свой. Пусть и с приставкой «бес». «Сейчас киношку включу». Снова зевнула сестра. «Ради тебя какую-нибудь комедию поищу». «Не надо комедий». Я опять улыбнулась. «Ложись, я пойду что-нибудь съем. Салатного листа с кофе моему организму действительно мало. Потому и мерещится всякая дребедень в жутковатом антураже», — добавила себе под нос. «А я что говорила?» — победно воскликнула Крис. Надо было слушать умненькую меня. Умненькую балбеску. Припомнила я ей ее же прозвище, на что она согласно кивнула и, натянув на себя длинную футболку, похожую на ночнушку, запрыгнула обратно в постель. «Иди давай, ужинай, то есть завтракай, потом приходи, местечко тебе согрею, а я пока сон досмотрю, такой красивый был, очень-очень, вспомнить бы еще, что мне там снилось», — пробормотала она, сосредоточенно морща лоб. «Кай, край, кроль», — подсказала я. — Точно. Край. Необычный такой, мрачноватый, но очень притягательный. С красно-черными скалами и багряным небом, на котором сияли две огромные звезды, — сообщила она, мечтательно прикрыв глаза. — Ни Гера и ни Земля, — сделала вывод я. — Да смотришь, расскажешь, — сказала ей, прикрывая за собой дверь. — И зачем, — спрашивается, — разбудила? Вернув в прежнее положение вылетевшие пробки, я вскипятила чайник и сделала себе пару бутербродов. Не только с салатом, но и с ветчиной, и с сыром тоже. Есть на самом деле хотелось, причем сильно. А еще по-прежнему тянуло разбудить безопасника и все-таки рассказать ему про сон и мой глюк. Особенно про глюк. Вдруг я ошибаюсь, и эта странная иллюзия на Кристине была не плодом моего воображения. У него ведь такого же цвета метка. И к нему меня, помнится, тоже тянуло, как кристаллом из хрустальной гряды. Возможно, дело в их схожем даре? Стоит ли ждать до утра и посвящать во все это папу? Он ведь беспокоиться начнет. О Кристине, если мое видение реально, или обо мне, если нет? Взяв сладкий чай с бутербродами в спальню, я поставила поднос на тумбочку, сама же забралась с ногами на кровать и села, прислонившись лопатками к мягкой высокой спинке. Медленно пережевывая кусочек за кусочком, думала над сложившейся ситуацией. Обычно я против поспешных решений. Это Крис у нас сначала делает, а потом думает. Но, полагаю, сейчас мне все же следует поговорить с кем-то из взрослых. С папой или с Аллегро. А лучше с моим новым учителем. Но кто устроит мне аудиенцию с Иоши в 3 часа ночи из-за нелепого сна и чего-то сильно на него похожего? Никто. И тут меня осенило. Ио ведь вездесущий. Достав из рюкзака ноутбук, я открыла текстовую программу и отругала себя за нелепую идею. С чего инопланетному гуру пастись в моем компьютере, будто у него своих дел нет? С другой стороны... «А что я, собственно, теряю?» С этой мыслью я напечатала неуверенное. «Ио, ты здесь?» Посидела 5 секунд в ожидании, а потом тихо рассмеялась над собственной наивностью. И в этот самый момент под 3 моими словами появились 2 чужих. «Привет, малышка!» Написал, очевидно, Иоши, хотя и от хакера Эда такое тоже можно было ожидать. «Ты кто?» Решила уточнить я. «Тебе много пишут в домашнем файле?» Сообщение таинственного собеседника изобиловало скобочками улыбками. «Нет». Я хотела спросить прямо, Иоши ли он, но побоялась, что такой вопрос уже будет содержать ответ, что только на руку хакеру, если меня взломали. Пока же все было туманно. Ио не означает Иоши, мало ли кого я так называю. Может, героя моего гипотетического романа». Какое-то время мы оба молчали, и я уже начинала думать, что этот диалог тоже плод моего воображения, как и свечение Крис. Сама напечатала и тут же забыла. Возможно ли такое? «Ева, я твой наставник, и ты хотела со мной поговорить. Говори, когда доешь бутерброд, разумеется». «Что?» Я подняла взгляд от экрана на горящий огонек камеры и покраснела, сообразив, что кто-то чужой со мной не только переписывается, чувствуя себя в моем компьютере, как у себя дома, но и наблюдает, как я ем. Кошмар! «Только не закрывай файл. Прости, если напугал. Я заинтригован. Ты что-то вспомнила, да?» Откуда он знает? Догадался или подсмотрел мои ночные метания через... Да через что угодно. Любое электронное устройство для Иоши может стать глазами и ушами. «А точно ли для него? Вдруг со мной под видом наставника общается человек-тень и уже называл его уникумом?» Сомнения грызли, страхи наступали, а я продолжала сидеть, сжимая в руке недоеденный бутерброд и смотреть на белый экран, по которому одни за другой ползли черные буквы. «Что ты вспомнила, Ева? Что ты вспомнила?» «Ничего», — быстро набила я и захлопнула крышку, после чего плюнула на сомнения и набрала номер безопасника. Тот, который он сам внес в список моих контактов. Кристина. «Да блин!» — воскликнула я, обнаружив вместо сестры поднос с недопитым чаем, одиноким бутером и запиской, обычной бумажной, где была всего одна строчка, написанная почерком сестры. «Скоро вернусь». «Опять!» — простонала я, заваливаясь на ее кровать. «Не находить Еву там, где я ее оставила, начало входить у меня в привычку». В плохую и вредную привычку, ибо мне это совершенно не нравилось. Я ведь отключилась всего минут на 30, думала, что она переберется, как и обещала, вместе с одеялом ко мне, но очнулась одна на диване. Ясно теперь почему. Итак, записка. Раз сестра успела ее оставить, значит, ушла сама, а не телепортировали силой. Сама она могла отправиться только к папе, в академию или к моему учителю. Хотя нет, к нему как раз насильно, то есть вынужденно. Короче, к себе он бы сам ее переместил. Выходит, Ева в гостях у папы? В альма-матер нашу она точно бы не пошла в такой час. Такие вылазки больше по моей части. Но ведь и с отцом сестра не планировала до утра связываться. Что же случилось? Передумала? Или ее вызвали на очередную миссию? Настоящую или фальшивую? Куснув кулак, в который сжала пальцы, я перевернулась с живота на спину и уставилась в потолок. Тихо, уютно и пахнет вкусно. Сев, я взяла с подноса нетронутый сэндвич и чай. Теплый еще. Значит, ушла сестра недавно. Когда Ева вернется, заварю ей новый. Доедая чужой завтрак, заметила ноутбук, брошенный сверху на рюкзак, что сестренке моей было не свойственно. Так-так-так. «Что тут у нас?» Открыв ее компьютер, я ввела пароль, который прекрасно знала, и растерянно уставилась на текстовый файл с каким-то странным диалогом. «Упс!» — произнесла, нифига не понимая. «Упс!» — переспросил. «А, файл? Или ноут? Или не знаю кто, но точно не я, хотя вру, знаю!» «Иоша, ты?» Пальцы сами потянулись к клавиатуре. «Приветствую, Кристина!» «Не спится?» — поздоровалась со мной мега-навороченная компьютерная прога, решившая, видимо, проинспектировать ноутбук своей ученицы. Или Ио Иоши все время тут был. Может, его как вирус вручают в комплекте со всеми электронными устройствами? Почему нет? «Не спится, угу. А ты... Вы, то есть...» Соображая, чтобы такого у него спросить, я запустила в растрепанные волосы руку, взлохматив их еще сильнее. Черт, все-таки надо будет избавиться от лишнего груза. Каре гораздо удобней. «Хочешь узнать, где твоя сестра?» — подсказал тот, кого я не зря окрестила всевидящим оком. «А вы в курсе?» — воскликнула я, забыв напечатать. «Да и зачем утруждаться, если он все равно меня видит и слышит? Камера же работает». «А она у Аллегра». Информацию Иоши сопроводил загадочным смайлом и пульсирующим алым сердечком. «Ты тоже думаешь, что между ними искрит?» — усмехнулась я, реагируя на эмоции. Из-за них невольно начала воспринимать инопланетного гуру как ровесника и неосознанно перескочила на панибратское «ты». В ответ получила желтый смайлик, чешущий репу, совсем как я недавно. «Господин Рейн опять мою сестру случайно телепортировал?» Спросила серьезно, ибо не до смеха вообще-то. Ева непонятно где гуляет посреди ночи без меня, а я даже не знаю почему. «Не случайно», — сообщил мой мега-загадочный собеседник, лишь добавив тем самым вопросов. «И?» — воскликнула в нетерпении. «Зачем? Куда? Когда?» «Это ты у своей сестры и у своего учителя спрашивай», — проворчали из динамиков. «Она ему больше, чем мне доверяет». Интонации знакомы, голос не так чтобы очень хрипловатый какой-то, эдакий простуженный и... А это точно Иоши. Или мою сестричку действительно хакнули, невзирая на новенький антивирус, который нам установил брат. А если действительно взлом, то кто осмелился? Эд? Маловероятно, тогда кто? И откуда этот кто-то столько всего знает о нас с сестрой и о наших учителях? «Ты, кстати, что за зверь?» — спросила осторожно и вроде как в шутку. «А зверь содрал и ты туда же!» — рявкнул голос досадливо. «Иоши я! Ио! Мегамозг и инопланетный гуру в одной компьютерной программе! Какого ярла, Кристина, вы все меня не признаете? Как там у вас говорят? Если не узнают, богатым буду?» «Ага!» Хихикнула я, развеселившись от эмоционального всплеска искусственного или не совсем искусственного интеллекта. «Ждите, Иоши, скоро повалят!» Хотела сказать денежки, но он опередил. «Проблемы!» Сказал нарочито, громко вздыхая. Точнее, имитируя вздох. Программы же не дышат. «От нас, что ли?» Почувствовала укол совести я. «Хотя какие от Евы проблемы?» В семье Ландау лишь одна балбеска, которая вечно ищет неприятности на место пониже талии. «От вас проблемы только приятные», — вернулся к текстовому общению Иоши, решив, вероятно, что так он более узнаваем. «Приятные проблемы! Ха! Это что-то новенькое!» Я хмыкнула, оценив его изворотливость, а потом, спохватившись, спросила. «А так сестра из-за ночного кошмара, значит, ушла, да? Из-за того номера, что ей приснился?» «Какой еще номер?» – живо отреагировал мегамозг, а я, подняв взгляд на начало переписки, запоздало обнаружила, что Ева ему так ничего и не рассказала про свой сон. «Да, Крис, совсем с просонья башка не варит. Вывод? Пора сворачиваться». «Номер Аллегра Рейна, конечно же!» – выкрутилась я и, буркнув «Извините, Ио, мне надо в уборную!» – закрыла ноутбук, еще и под одеяло его запихнула для надежности – пусть Ева сама со своим учителем разбирается, когда разберется с моим».